Может быть, все же каникулы? Какой-то паршивый уикенд много лет назад. Теперь он был уверен, что уже был здесь. Холодильник старенький, приземистый, прест-колд. Судя по светлому участку стены за ним, он совсем недавно сменил другой, повыше и поуже. Очень странно. На столе лежал номер «Лип». Сегодняшний утренний выпуск. Швеция. Злоупотребление в адской лечебнице. Внимание Оливера привлек не столько заголовок, сколько снимок под ним. Мало, слава Иисусу, что он оставил службу. Бог да благословит Саймона Коттера. Похоже, вонь поднимется та еще. Заговорит ли Мало? Если ему пригрозят арестом, может и заговорить. Вот же козел. И всех-то достоинств в нем было, что строгое соблюдение правил, дипломы по стенам, правительственные проверки. Все чинно, благородно. Что он ухитрился натворить, чтобы навлечь на себя гнев правительства Швеции? Остался ли в его обитых мягким камерах кто-либо способный привести расследование к департаменту Оливера? Ну, во-первых, там был этот идеалист из Портона, ученый-химик, как его звали, Майклс, Фрэнсис Майклс. Портон — городок в Англии, в котором находится военный микробиологический исследовательский центр. Был Бэйб Фрейзер, если, конечно, он еще жив, что вряд ли. Оливер видел Бэйба всего один раз во время расследования по поводу денег, которые этот сукин сын прикарманил. К тому времени легендарная личность свихнулась намертво, от мозгов остались рожки до ножки. Тогда-то Оливер и узнал об острове доктора Малло. Нет. Со стороны Бэйба опасности ожидать не приходилось. Ну и, наконец, молодой Нед Мадстоун. Оливер помнил его как безмозглого слабака. Электрошок должен был давным-давно отправить его в страну умалишенных. Сопровождающая снимок статья сообщала немногое. Говорилось лишь, что условия в лечебнице были средневековые и что имеются свидетельства о физических и сексуальных злоупотреблениях. Ничего такого, что заслуживало бы первой страницы. Если все это стряслось в Англии, Оливер еще понял бы, почему такое сообщение попало в английскую газету, но чего ради докучать лондонцам рутинной ерундой подобного рода? Сексуальные злоупотребления, вот в чем дело, решил он. Эти слова позволят продать по всей стране миллионы экземпляров. Законопослушные граждане любят почитать о них за завтраком или в поезде и подцокать в ужасе языком между тем, как в сокровенных их глубинах начинают шевелиться самые потаенные, самые темные фантазии. «Простите, что заставил ждать. Надеюсь, вам здесь удобно. Я вижу, вы плакали. Вот, возьмите мой носовой платок». «Саймон?» Оливер вытаращил глаза. Коттер был без очков и волосы выкрасил в соломенный цвет. Хотя нет, избавился от краски. Светлые волосы его пронизывала седина. «Саймон?» — переспросил Нед. «Не знаю такого». «Приглядитесь получше». Оливер пригляделся и понял, что смотрит в голубые глаза Неда Мадстоуна. «Холодильник не в точности тот же», — заметил он наконец. «Да», — сокрушенно признал Нед, — «но ничего более близкого я раздобыть не сумел. Думал, это поможет вам почувствовать себя как дома. О да, помогло, даже очень. Держался Оливер замечательно. А вам немало пришлось повозиться». Нед обвел кухню взглядом. «Спасибо». Я всегда говорил, что хороший дизайн — это искусство изъятия, а не прибавления. Вы, полагаю, заметили, что помимо холодильника здесь нет других предметов обстановки. Причину этого вы вскоре узнаете. В общем-то, этот старый дом особых изменений не претерпел. А, ну да, есть еще ага, все та же давняя. Да, ага, подумать только, что бы мы без нее делали? Я, собственно, не о том. Я имел в виду Эшли Барсон Гарленда, а теперь еще и беднягу Гордона Фендемана. Мне следовало бы догадаться, какая между ними связь. Люди то и дело повторяют мне эти слова. Но не вините себя, дело-то давнее. Только, знаете, не стоит говорить «бедняга Гордон Фендеман». Он теперь счастлив. Отбыл в лучший мир. А вы прямо ангел отмщения, не так ли? Стараюсь, Оливер, стараюсь как могу. Как вы скоро обнаружите. Значит, из адской лечебницы в Швеции вы все же сбежали, Оливер. Подбородком указал на газету. А? Я так и думал, что это вас позабавит. На самом деле все это глупости. Номер отпечатан специально для вашего развлечения. Вам будет приятно узнать, что милейший доктор Малло все еще на месте. Только теперь он работает на меня. У меня имеются кое-какие документы, которые он предпочел оставить известными только нам двоим. Как вы знаете, человек он весьма разумный, любит называть себя рационалистом. Напыщенно, но довольно трогательно. Вам совершенно необходимо читать мне лекцию. Если в этом и состоит мое наказание, могу сообщить вам, что я замечательно умею отключаться. Мой добрый старый друг, неужели я читал вам лекцию? Как некрасиво с моей стороны. Позвольте предложить вам стакан молока. Нет? Тогда выпью я. Вы совершенно уверены? Ну ладно. Густое, свежее, непастеризованное и обезжиренное, как в прошлый раз. В конце концов, всякая аутентичность имеет пределы. Оливер лихорадочно думал. С пластиковыми браслетами на запястьях ему не справиться. Он уже понял, кто вел машину. Сержант Флойд из отдела по борьбе с наркотиками, которого он подкупил когда-то, чтобы тот помалкивал об аресте Неда. Кто такие двое других, он все еще не имел представления. Однако одна малоприятная идея на этот счет у него имелась. И как же вам удалось сбежать? Должен признаться, вы не произвели на меня впечатление человека, способного на это. Нед присел за стол напротив Оливера. Думаю, вы знакомы с Бейбом. Вы ведь состояли в команде, которая пыталась выбить из него сведения, когда обнаружилась пропажа денег. Стало быть, это мистер Память сложил для вас кусочки разрезанной картинки. Ваших ограниченных способностей на это, полагаю, не хватило бы. Теперь его способности перешли ко мне. Ой, не думаю, старый вы шарлатан. Бейб был человеком особенным. Что ж, — ответил Нед, не позволяя себе впасть в раздражение, — хотя бы на этот счет мы с вами придерживаемся единого мнения. Знаете, он помнил даже вашу мать. И это после того, как один только раз увидел ее имя в деле. Дату рождения, все. Должно быть, он здорово обрадовался, когда в его руки попал чистый холст, — сказал Оливер. Туповатый юнец, жадно рвущийся к знаниям. Он научил вас всем этим языкам. Напичкал глазами философии и математики. Да и побег ваш, готов поспорить, тоже устроил он. Сами вы с этим не справились бы. Кишка тонка.